Матвейчук появился на второй день. На человеке не было лица. Что только не передумал бледный Александр Иванович, собираясь к Ванину. Две ночи он не спал, а если и спал, то в каком-то липком кошмаре. То ему снилось, что его пригласил к себе начальник, который почему-то в своем рабочем кабинете ходит в банном халате и, подойдя к Матвейчуку, спрашивает: «А вы, Александр Иванович, почему одеты? Раздевайтесь немедленно». Он начинает лихорадочно сбрасывать с себя одежду, все получается неловко, брюки, белье за что-то все время цепляются. Наконец разделся, остался, в чем мать родила, и вытянулся перед начальником по стойке смирно. «Вы бы хозяйство прикрыли свое?» — сказал шеф голосом генерала Бритова. Матвейчук лихорадочно ищет, чем бы прикрыть наготу, но ничего не находит. Тогда у начальника в руках каким-то образом оказывается этот проклятый кейс с деньгами. Начальник подходит к Матвейчуку, открывает кейс и начинает бросать в него, в Матвейчука, пачки евро, которые, раскрываясь, покрывают его наготу. «Прикройся, дурак старый!» — кричит начальник Матвейчуку. «Видел мудаков всяких, но такого первый раз. Вон, вон отсюда!» Александр Иванович выскакивает из кабинета и просыпается в холодном поту. «Господи! Да что же с тобой такое? Не заболел ли ты? На тебе лица нет». «Саша, что с тобой?» — взволнованно спрашивает его жена. «Сон дурацкий приснился», — ответил ей Александр Иванович. «Ты не знаешь, что означает, когда видишь себя голым во сне?» — спросил он. «Это к болезни, Саша», — отвечала супруга. «Определенно ты заболел». Днем было не лучше. Слава богу, Ванин успокоил. Взял все на себя. «Господи, помоги ему разрулить эту проклятую ситуацию!» Матвейчук ругал себя, на чем свет стоит, и, в конце концов, пошел к Сергею Арнольдовичу. Не потому, чтобы решить, что делать дальше. Просто с Ваниным было ждать легче. Ну, а Сергей Арнольдович продолжал свой разговор с Иудой о всевластии Америки и ее финансовой политике. Потому Матвейчуку пришлось сидеть в переговорной комнате и в одиночку пить чай. Евгения Петровна, словно Брестская крепость, со своим героическим гарнизоном, берегла покой шефа, который внимательно слушал своего собеседника. Когда Иуда сделал паузу, Ванин спросил: «И как долго будет сохраняться такое положение дел? Если верить всему тому, что мы сейчас видим, то все мы у себя в стране, у себя в компании, в банке, фактически работаем на дядю Сэма. Все барыши от нашего труда получает он, а не мы, ни я, ни моя компания. Это так, но не совсем. Ты-то свое не упустишь. Однако твоя доля труда в их благополучии заложена достаточно солидная». «Это однозначно, ты можешь не сомневаться», — согласился с ним Иуда. «И что надо делать, чтобы изменить такое положение вещей?» — спросил Ванин. «Я лично считаю, что та цель, к которой Америка стремилась, а именно к мировому господству, она только сейчас достигла своего апогея, потому что в экономике, в политике не хватало финансового элемента, то бишь финансового контроля над миром. Сейчас эта задача решена, поэтому у них и у вас, у всего остального мира, все только начинается». «Ты хочешь сказать, что все это ненадолго?» — не унимался Ванин. «Думаю, что не очень. Богатство и нищета никогда вместе долго не живут. Это как весы», — отвечал Иуда. «Чем больше богатства у богатых, тем больше бедных. Чем меньше богатства у богатых, тем меньше бедных. Эти весы и создают противостояние. И потому для подобной власти нет врага, которого она боялась бы больше собственного народа. И сегодня они грамотно балансируют, подкармливая массы вашими деньгами». «Понимаю», — ответил Ванин. «Значит, надо создавать что-то подобное в противовес». «Так думали многие, но жестоко просчитались», — возразил ему Иуда. Видя удивление Ванина, он продолжил: «Когда американцы создавали свою финансовую систему управления миром, у них не было конкуренции. Вернее, была конкуренция, но достаточно хиленькая. Это английский фунт, швейцарский франк, итальянская лира, марка немецкая, европейские валюты. А сейчас же я не знаю, где найти такую валюту, которая смогла бы противостоять доллару США. Ее просто нет. А евро? — спросил Ванин. Евро — это тоже американская работа. Изначально европейцы думали, что единым фронтом будут противостоять американскому доллару. Там ведь тоже есть умные люди. Они понимали, чем это грозит экономике Европы, но... «Что но?» — спросил Ванин. «Ничего не вышло», — сказал Иуда. «Из евро американцы сделали своего главного помощника. Евро сегодня выполняет роль лакмусовой бумажки. В зависимости от ее окраски, то есть курса, они определяют, какую долларовую массу необходимо вбрасывать в мировую экономику. Трудно есть котлету одной вилкой. Хорошо бы, если бы еще ножичек был. Так и они». Американцы удивительно рациональны. Они не хотели появления евро, а тем более Евросоюза. Но когда поняли, что противостоять бессмысленно, решили эту идею использовать себе во благо, что в конечном счете и сделали. Конечно, ты банкир, у тебя деньги в евро, в долларах, в золоте. Так вот запомни, в этом мире все всегда вертелось и будет вертеться вокруг золота. Когда его надо купить, важно понизить ему цену. Когда надо его продать, желательно ее поднять. Я уже сказал тебе, что за зеленые бумажки получают все самое дорогое. Сейчас американцы бросили в этот мир очередную утку, косточку, чтобы страны ее погрызли. А суть этой косточки заключается в том, что они объявили золото товаром. «Ты хочешь сказать, — перебил Ванин, — что и доллар, и золото теперь находятся в одной корзине товаров?» «Да», — воскликнул Иуда. «Понимаешь теперь, где собака зарыта? И они бешено скупают золото. Не то, которое виртуальное и что торгуется на финансовых площадках и на биржах, а настоящее. Причем в мире виртуального золота на сегодняшний день продано в 12 раз больше, чем реально его существует на рынке, и это орудие манипуляции его ценой. Ты хочешь сказать, что золото — это только то, что лежит у тебя в сейфе или в кармане?» — задал Иуде вопрос, и, догадываясь, какой получит ответ, Ванин. «Да», — ответил Иуда и продолжил. «Ты можешь спросить меня, как же можно так лихо управлять мировыми финансовыми рынками в одиночку?» «Нет, не в одиночку. У ФРС есть очень сильные помощники. Это крупнейшие банки мира, которые являются вассалами ФРС. И ты их знаешь. У них никогда не бывает проблемы с наличностью. И их главное предназначение — играть в команде, подчинив себя единой цели. А в обычной жизни они не спеша превращают бумажки долларов и евро в золото и складывают их в укромных местах, как у вас говорят, в кубышку. В итоге деньги начинают дешеветь, а их требуется все больше для реального сектора экономики, который начинает задыхаться от безденежья и сворачивает производство. Индексировать инфляцию можно только частично, и, как ты знаешь, это только ускоряет кризисное явление. Складывается парадокс. Деньги есть, но они дешевые. Много на них не купишь товара. Но через некоторое время и товаров становится все меньше. И все. Бух! Кризис. Остановилось производство, появилась безработица, на улицах митинги, либеральные демагоги, лучшие друзья кризисных явлений, нагнетают политическую обстановку. В итоге происходит чистка, то бишь опустошение карманов, остановка производства, смена власти. Побузили и перестали. А жить-то надо дальше. Для этого нужны деньги. Кому обращаться? А вот они, банки. Но не все банки уцелели. Уцелели только нужные. «Вам нужны деньги?» – спрашивают они. «Пожалуйста, мы готовы вам помочь». И снова начинают из бумаг делать золото, помогая жалким людишкам создавать товары первой необходимости. «Так что же мне делать?» – спросил Ванин. «Ситуация такая, что мой бизнес – это как щепка в океане». «Купи золото, только не виртуальное, а реальное, и уходи в политику. Займись политикой». «Чем?» – переспросил Ванин. «Я не оговорился», — продолжил Иуда Искариота. «Займись политикой». «Почему именно политикой?» — не унимался Ванин. потому что самые большие деньги делаются именно там, искусством возможного, издревле называли политику. Это истинная правда. Я свидетельствую. За теми банкирами, которые управляют миром, тебе не угнаться. А здесь ты найдешь свое место. «Ты меня озадачил, Иуда», — удивленно сказал Ванин, пытаясь понять глубинный смысл слов, произнесенных Иудой. «Ты, брат, подумай на досуге о моем предложении». «Обязательно подумаю», — согласился Ванин. «И помни, у тебя, брат мой, есть я, Иуда. Это значительно больше того, что есть у других. Помни об этом и о том, что меня прислал он». Иуда исчез так же внезапно, как и появился. Ванин вышел из-за стола, открыл дверь в приемную. Евгения Петровна, увидав шефа, с трудом оторвала прилипший к столу огромный бюст и заговорщицки сообщила. «В переговорной Матвейчук ждет, когда вы освободитесь. Лица на нем нет. Очень плохой. Сделай нам туда два чая с лимоном и коньячку». Встретились они, как два самых близких человека. Обнялись, потерли щеками, расселись. Евгения Петровна предупредительно разлила коньяк и открыла коробку шоколада. Друзья выпили. «Ну, рассказывай, как все было. Может, Бритов нас за нос водит?» — спросил Ванин, в упор глядя на Матвейчука. Как Александр Иванович не любил прищур его голубых, не мигающих глаз, похожих, как ему сейчас показалось, на взгляд питона, готового проглотить его вместе с туфлями. И Матвейчук пересказал сценарий, по которому был сделан прекрасный спектакль, и в результате которого стала возможной сегодняшняя встреча. «Это не все», — жестко произнес Ванин. «Что еще может быть хуже?» — злобно произнес Матвейчук. «Это уже тебе судить». И Ванин положил на стол перед Александром Ивановичем оперативную сводку, которая должна быть на столе у заместителя министра внутренних дел завтра. Матвейчук взял листок и начал его читать. По мере углубления в текст его лицо меняло окраску, как шкура хамелеона. Оно становилось то пурпурно-красным, то зеленым, то белым, и было отчего. «Что делать?» — простонал Матвейчук молящими глазами, впившись в Ванина. Бритов сказал, «Если не хотите последствий, не желаете жрать баланду и хотите остаться добрыми приятелями, то про деньги надо забыть». «Ты хочешь сказать, что надо оставить их этим ворюгам проклятым? Но, видишь ли, в бумагах они пишут, что предварительно главный ворюга — это я, а взяточник — это ты». Матвейчук не унимался, сволочи. Он налил себе коньяку и залпом осушил бокал. Ванин продолжал. «С меня тоже взяли объяснительную подписку о невыезде». «И что ты написал?» — спросил встревоженный Матвейчук. «Что написал?» «Да не волнуйся ты так», — успокоил его Ванин. «Я написал, что понятия не имею о происхождении этих денег. И как они оказались у Матвейчука, я не знаю. И мой банкир отказался от них». «Как?» — взревел Матвейчук. «Выходит, что во всем виноват мой сын?» «Нет», — успокоил его Сергей Арнольдович. «Саша тоже написал, что по договоренности с тобой пришел пообедать в ресторане. К нему на входе из машины подошел человек и вручил кейс лично для тебя. Человека этого он не видел и встретил его впервые в своей жизни». Матвейчук молчал. Видно было, как у него бешено двигаются желваки. «Решение только за тобой. Для меня эти деньги уже потеряны. Надо репутацию спасать». «Хорошо, я согласен», — выдавил из себя Матвейчук. «Пусть подавятся этими деньгами. Они их счастливыми не сделают». «Вот и правильно», — одобрил его Сергей Арнольдович. «Всех денег не заработаешь». И разлил остатки коньяка по бокалам. «Только передай этому жулику Бритову, чтобы никому ни-ни», — попросил Матвейчук. «Нет, Александр Иванович, уволь», — возразил ему Ванин. «Ты платишь, ты и заказывай музыку. С этими мудаками я общаться не буду». Матвейчука раздирали двойственные чувства. С одной стороны, он был доволен, что делу не дали ход, а с другой, он был зол на самого себя из-за того, что по собственной дурости заплатил не только за свою беспечность, но и прикрыл задницу Ванину. Когда стали прощаться, Сергей Арнольдович достал из кармана маленькую коробочку, в которой лежала флешка. «Что это?» — — спросил Матвейчук. — На досуге послушай, тебе понравится. Через пару часов Александр Иванович уже был у себя в рабочем кабинете и, удобно усевшись перед компьютером, подсоединил флешку, клацнул мышкой и стал слушать. — У тебя есть что для меня, сынку? — Да, папа. — А что там? — 5 миллионов евро и еще пакет красный. Это для мамы. — Ты открывал, смотрел? — Да, все на месте. — Ну, конечно, вот сука, жид пархатый. Сколько за нос водил, а на поверку оказалось порядочный человек. — Он нормальный мужик, папа. — Нормальный? Да ты знаешь, сколько он хапнул на этой магистрали, которую я ему на блюдечке принес? Он деньги тащит отовсюду, они сами к нему идут. Такое счастье имеет, сволочь. Но перестань ты. Человек делает тебе добро, а ты на него дерьмо льешь. Нехорошо, пап. Что нехорошо? Нехорошо, что у меня ничего нет, а у этого яйцеголового все, что не пожелает. Успокойся ты, не гневи Бога. Жди меня на месте, через полчаса подъеду. Матвейчук еще долго молчал. К вечеру его доставили в Склиф с диагнозом «инфаркт миокарда». Больше со своим бывшим заместителем он никогда не встречался и провел остаток жизни на дачном участке, полученном еще в бытность свою министром. Что касается Александра, он был вполне доволен своей судьбой и вскоре стал правой рукой Кости Скворцова. С отцом о работе они никогда не говорили, обоим это было неприятно.